23. Облако вернулось. Пол нырнул в него, и ему было безразлично, что это облако могло в этот раз быть облаком не беспамятства, а смерти. Он почти надеялся, что так и будет. Только, пожалуйста, чтобы не было больно. Не надо памяти, не надо боли, не надо ужаса. Не надо, Энни Уилкс. Он нырнул, нырнул в облако. Сквозь пелену до него доносились его собственные крики и запах его собственного обгорелого мяса. Все мысли уплывали прочь. Осталось только: «Богиня, убью тебя! Богиня, убью тебя! Богиня!» Потом пришло ничто.